Глава 11. Мы старались быстрее миновать болото и уже почти его прошли, как Стас вдруг снова остановился, все замерли вслед за ним. Впереди что-то полыхнуло. Все дружно достали мечи из ножен. У Богдана в руках был двухсторонний топор, как у викингов. Я уже видел, как ловко он им разрубал игольчатых волков прямо на лету. Казалось бы, неповоротливое и громоздкое оружие, только не в руках реального богатыря. Вспышка пламени впереди повторилась. К нам приближалась какая-то крупная тварь, умеющая генерировать огонь. Неужели это драконоподобный монстр? Тогда нам надо не ждать, а бежать отсюда, куда глаза глядят. Но Стас и его бойцы вышли немного вперед и приготовились к бою. Нам он не приказывал встать в строй, но мы просто так прятаться за спинами местных не собирались. «Что это?» — спросил у Стаса Богдан, поигрывая своим огромным топором. «Огненный червь, похоже», — сказал Стас и сплюнул на землю. «Придется повозиться. Все будьте аккуратнее, эта скотина может изрыгать огонь. Стрелы ей ничего не сделают, бить проникающим ударом по сочленениям брони. Давай я его попробую прищупать», — предложил Богдан. «Ты?» — переспросил Стас и обернулся к нему. Потом посмотрел на топор в его руках и кивнул. «Ну попробуй. С такой железякой, как у тебя, шанс есть». Тварь, про которую только что говорили, внезапно исчезла. Все напряженно ждали и озирались по сторонам. Внезапно червь вынырнул из земли, поднявшись над ней на пару метров. Раздвинулись челюсти, открылась пасть, и в нашу сторону ринулась струя огня. Стас как раз стоял на пути, он попятился, но все равно огонь должен был достать его. Но тут вмешался стоявший рядом со мной Василий. За мгновение до того, как огонь достиг нашего командира, его окатило водой, и часть этих брызг улетела вперед, мгновенно испаряясь в струе пламени, но и температура пламени резко упала, лишь слегка коснувшись Стаса и не причинив ему вреда. Вот тут и вступил в бой наш богатырь, не спрашивая уже для этого разрешения. Он начал раскручивать здоровенный топор, когда к делу подключился Петр. Первым делом он махнул рукой, и в морду твари прилетел солидный ком сырой земли, залепив ей рот. Мощный удар топора с разворота попал по хитиновой броне, оставив на ней глубокий след, но так и не пробив. От удара червь завалился на бок. Ряды шипов на его боках выделили густую жидкость, которая сразу вспыхнула, покрыв огнем все шестиметровое тело твари, которое теперь полностью выбралось из-под земли. На нас хлынула такая волна жара, что мы были вынуждены отступить на несколько шагов назад. Отойдя от удара, червь начал подниматься над землей, покрытой кочками, поросшими осокой, вставая на дыбы. Петр хотел повторить свой трюк с метанием земли, но в этот раз тварь уклонилась, поднырнув под летящий в нее ком, и бросилась на стоявшего рядом Богдана. Богатырь успел воткнуть свой топор в открывшуюся пасть, которую червь теперь не мог захлопнуть, и начал мотать головой. Наш богатырь как мог удерживал топор в пасти червя, его самого мотало из стороны в сторону. Ребята подключились к бою, барабаня мечами по хитиновой броне и не причиняя твари ни малейшего ущерба. «Назад!» — гаркнул Стас, увидев, что из шипов на теле червя снова стала выделяться маслянистая жидкость. Через несколько секунд тело червя снова объяло пламенем, но все успели ретироваться. Богдан бросил рукоять топора и тоже отпрыгнул. Василий сделал странное движение руками, и на начинавшего разгораться рукоять топора из ниоткуда вывалилось ведро воды. «Понятно, значит, он водник. Учтем». Пламя на теле твари затухло. Пока червь вертелся, пытаясь дотянуться жвалами до кого-нибудь из пытающихся проткнуть его мечом, я подошел к нему сбоку и ждал удобного момента, надежно сжав древко протазана двумя руками. Тварь, наконец, выбрала жертву и сделала бросок вперед. Уродливая голова поравнялась со мной, я сделал резкий выпад, всадив клинок на всю длину по основанию головы твари между пластинами брони. Раздался режущий слух, то ли скрежет, то ли свист. Червь начал мотать головой, вырвав древко из моих рук. Я отпрыгнул назад, чтобы мое оружие меня же не пришибло. Остальные бойцы тоже посторонились. Бешеное вращение головой постепенно затихало, теперь больше походило на предсмертные судороги, которые тоже вскоре прекратились. Монстр был мертв. «А ты молодец, Вань!» — хохотнул Стас, хлопнув меня по плечу и подошел ближе к поверженной твари. «Так и не скажешь, что ты целитель!» Я подошел вместе с ними и не без труда выдернул протазан из туши. Покрытый темной слизью клинок, я вытер от траву. «Ну что, ребята?» — сказал Стас, обходя вокруг туши. «Тут ресурсов на всех хватит. Начинаем разделывать!» «Это же монстр третьего круга?» — спросил я у Стаса, хотя и так уже знал. Нейроинтерфейс выдал мне информацию. «Ну да», — ответил он и внимательно посмотрел на меня, удивившись моей эрудицией. «А ты откуда знаешь?» «В книге читал», — пожал я плечами. «Да ладно», — сказал он и подозрительно сузил глаза. «Такие недавно появились, их в книгах еще нет. Или ты чего-то не договариваешь?» «А какой мне смысл тебя обманывать?» — улыбнулся я. «Это была какая-то новая книга на рынке, на промежуточной станции. Я хотел купить, но у меня с собой денег мало оказалось. Полистал чуток и положил обратно на прилавок. Вот про этого урода как раз попалась на глаза информация». «Ага», — Стас успокоился и снова повернулся к червю. «Так-то да, третий круг. Ты знал, что он здесь будет?» — спросил я, а сам тихонько выдохнул. «Пронесло». «Предполагал», — пожал плечами Стас. «Они не всякий раз тут встречаются. И ты рискнул повести новичков на монстров третьего круга?» Теперь уже я смотрел на него подозрительным взглядом. «Ну нас же много, чего ты начинаешь-то?» — возмутился Стас. «Ты вон целитель, а этого урода ткнул своим копьем и сразу насмерть. Мне просто повезло», — решил я немного соврать. «Опасная была встреча, даже Богдан с ним справиться не смог». «С одной стороны, ты прав», — нахмурился Стас. «Но я все-таки считаю, что ходить на огненного червя можно, но надо продумать какую-то тактику боя, а не просто тыкать в него мечами». «Хорошая идея», — кивнул я. «Давай подумаем вместе, только потом, когда вытащим из него все, что можно». «Уговорил», — хмыкнул Стас. «Ребята, хитиновую броню с этой скотиной снимаем полностью. Это для доспехов хорошо расходится». «Я тогда пока его башку расковыряю», — предложил я. «Достану железы, из которых выделяется воспламеняющаяся слизь». «Нахрен они тебе нужны?» — удивился Стас и выпучил на меня глаза. «Я успел в той книге прочитать, что их надо высушить, а потом использовать как зажигательные гранаты». «Чего только не узнаешь», — покачал парень головой. «И вдоль тела тоже железы в дело пойдут», — сказал я. «Там, где шипы, там тоже можно повыковыривать. Они, правда, помельче будут, зато доставать легче». Я уже не стал говорить, что в этих железах часто встречаются магические кристаллы, а то и так слишком много наговорил. Он меня уже подозревает в слишком уж больших знаниях. Пусть лучше будет сюрприз. Стас выставил часовых, одного своего Богдана и Матвея. Всегда надо быть настороже. Аномалия коварна. Остальные рассредоточились вдоль могучего шестиметрового тела, вооружились ножами и кинжалами и приступили к делу. Я, как и обещал, занялся головой монстра. Осторожно раздвинул жвало, чтобы не травмироваться, распер их ножнами кинжала, а острием самого кинжала начал докапываться до огнеметных желез, которые надо извлечь неповрежденными. Их секрет самовоспламеняется на воздухе. Был бы какой-то хоть опыт в этом деле, а я делаю это в первый раз, хотя со стороны может показаться, что я опытный. Весь секрет только в том, что мне нейроинтерфейс подсказывал, где именно находятся эти железы и как они выглядят. Для страховки я делал это не торопясь, делая вид, что не уверен, как быть дальше. Через 10 минут копания в хитине и слизи передо мной на траве лежали все 4 железы размером с кулак Матвея. Надеюсь, когда они высохнут, станут покомпактнее и полегче. Пока они еще мягкие, я очень осторожно прощупал их, и в одной оказались кристаллы. Вот же теперь задача, как их оттуда вытащить и не согореть. Выход из ситуации находился в нескольких шагах от меня. Небольшая лужа. Можно погрузить эту гадость под воду, вскрыть, быстро вытащить кристаллы и отойти подальше, пока секрет из желез не достиг поверхности воды и не вспыхнул. «А чего это ты и делаешь?» — спросил у меня один из парней Стас, увидев, как я ковыряюсь в луже, засунув руки почти по локоть. «Скрываю железу, там кристаллы», — неохотно ответил я, но изворачиваться и обманывать не стал. «Зачем в луже?» Продолжал он допрос. «Чтобы секрет не вспыхнул, я делаю это под водой», — ответил я. И только сейчас до меня дошло, что об этом надо сказать всем, они просто не знают и не догадываются. «Понял», — кивнул он, потом резко рванул в сторону копошащихся над телом монстра. «Ребята, железы не вскрывайте!» Он не успел совсем немного. Один из ребят Стаса тоже нащупал кристаллы внутри одной из желез, которую он добыл из туши. Недолго думая, он рассек ножом железу, и ее секрет полыхнул прямо у него в руках. Парень все бросил и истошно заорал. Вася оказался рядом и быстро организовал небольшой душ объятым огнем рукам. Я убрал добытые кристаллы в карман и пошел заниматься любимым делом — целительством. Парень продолжал громко причитать, держа перед собой покрытые кровавыми пузырями обожженные кисти рук. «Сядь на место!» — резко приказал я ему. Человек в состоянии шока так лучше понимает. Парень сел на первую попавшуюся кочку и еле удержался на ней, чтобы не завалиться на бок. Он так и держал руки перед собой, вспоминая полный набор непечатных слов в разных витиеватых сочетаниях. Некоторые обороты порадовали особенно, а некоторые я и вовсе не знал. Я присел рядом с ним и начал заниматься левой кистью. Ей досталось больше. Одной рукой я держал его за предплечье, чтобы не дергался, другую поднес вплотную к поверхности ожога. Парень взвыл еще громче, когда я начал воздействовать на зону ожога. Сначала я, как обычно, очистил руку от негативной энергии, аномалии, которой тут оказалось немало. Потом уже приступил к лечению, собственно, самого ожога. Когда я вылечил бедолаге руки, сам уже почувствовал головокружение. Пусть в аномалии я восстанавливаюсь быстрее, но пока у меня второй круг, в целительстве я не могу пропускать через себя большие объемы маны без последствий для себя. «Сядь, помедитируй», — сказал оказавшийся рядом Петр. «Плохо выглядишь». «Догадываюсь», — хмыкнул я и уселся на место по суше, скрестив ноги и закрыв глаза. «О возможной опасности я не думал. Меня есть кому охранять, это негласное правило в любой жизненной ситуации. Целителя надо беречь». Почувствовав себя вполне сносно, я открыл глаза и огляделся. С разделкой туши огромного монстра уже закончили. На траве лежали стопки фрагментов хитиновой брони. Добытые железы уже разобрали и раскидали по рюкзакам. Те, что добыл я, так и лежали на траве возле головы червя. В его пасе торчали ножны от моего кинжала. Сам кинжал лежал рядом, где я его и оставил. «Я думаю, на сегодня достаточно», — озвучил мое мнение Стас. «Разбираем куски хитина, вяжем к рюкзакам и чешем в сторону дома». «Да, время-то еще детское», — возразил один из парней, что были из компании Стаса. «Давай еще пройдемся, потом домой». «Успокойся, Антон», — хмыкнул Стас. «Тут всех не перебьешь и все не добудешь. Жизни не хватит, а здесь она у людей очень короткая. Так что уходим». Те, кто был на стороне Антона, тяжело вздохнули и начали собираться в обратный путь. Остальные отнеслись к этому с большим энтузиазмом. Битв на сегодня уже было вполне достаточно. Мы с Матвеем взяли свою долю бронепластин, связали бечевкой и привязали снаружи к рюкзакам. Я отмыл в луже кинжалы и ножны, вытер траву и повесил на пояс. Три оставшиеся железа червя сложил в пластиковый пакет и спрятал в рюкзак. Теперь высушу дома, и у меня будет три довольно своеобразных зажигательных граната. Вот так и вооружаемся потихоньку. В целом, я своей добычей на сегодня был очень доволен. У меня и кристаллов перехода теперь достаточное количество, и трав редких добыл. Теперь смогу неплохо улучшить свое материальное положение. Стас убедился, что отряд готов к выходу. Махнул рукой, и мы двинулись обратно через болото. Я сначала хотел предложить выйти из аномалии прямо здесь. Парящее в воздухе марево границы было совсем недалеко, но разглядел впереди вздымающееся на спине чудище водную гладь, и резко передумал. «Что это за тварь там такая была? Кит? Да ну нафиг, так не бывает. Не в подобном же месте. Да и нейроинтерфейс не давал никакой подсказки, слишком много вариантов». Обратная дорога, что вполне естественно, не прошла спокойно. Снова со всех сторон полезли полутораметровые шипастые черви и их более мелкие собратья, слизневые. Снова пришлось махать мечами, отбиваясь от скользких тварей, то и дело пытающихся опутать бойцов своей мерзкой паутиной и сбить с ног. Несмотря на накопившуюся усталость, все бойцы бились достойно, и никто в этой возне не пострадал. Наконец-то болото закончилось. Вышли на сухую твердую красную почву. Стас объявил небольшой привал и выставил в этот раз других часовых. Мы с Матвеем уселись на клок травы рядом, сняли рюкзаки и полезли за свёртками с едой. Только сейчас понял, насколько я проголодался. «Вот, держи», — сказал Матвей и протянул мне завернутый в бумагу грубо нарезанное соленое сало. «Самое то, чтобы быстро восстановить силы». «Абсолютно согласен», — с восторгом отнесся я к его предложению и тут же закинул смачный кусок в рот. «Вот что значит иной склад ума и другое общество, в котором жил мой друг. Я бы до подобного просто не додумался, а ведь меня готовили к подобным рейдам». «Спасибо!» «Кушай на здоровье!» — хмыкнул Матвей. «А ты тогда краюхой хлеба поделись, а то я забыл с собой положить». «Да без проблем!» Я разломил половину буханки еще раз пополам и большую половину отдал товарищу. Минут через 10, когда бойцы как следует подкрепились, Последовало предложение поспать. «Ну, хоть полчасика», — пристал к Стасу тот самый любитель приключений, который все рвался зайти вглубь аномалии и найти там обязательно то, что его озолотит, судя по всему. «Слушай, Кирилл, ты хочешь в самую задницу влезть? То ты собираешься тут спать укладываться, хрен тебя поймешь. Смени лучше Антон на посту», — рыкнул в его сторону Стас. «Он тоже есть хочет. А спать здесь нельзя, негативная энергия впитывается в тебя еще быстрее. Вот, давай целителя спросим. Правильно я говорю, Вань?» «Все верно», — кивнул я. Об этом эффекте мне поведал мой нейроинтерфейс. И еще кое-что. «А спать хочется, потому что в организм уже попала немало энергии аномалии. И надо уходить отсюда поскорее». «Вот так, понял?» — важно кивнул Стас. «Меняем часовых. Они обедают и в путь. Всем приготовиться, через 15 минут выходим». Кирилл неохотно встал с насиженной кочки, достал из ножен меч и поплелся на указанный пост, меняя соратника. Мы пока спокойно разобрались с рюкзаками, протерли от следов слизи оружие и сидели, озиравшись по сторонам. Я вдруг увидел, как недалеко от Кирилла колыхнулась вода в луже. Он же в это время пялился в другую сторону, словно там была открыта дверь в женскую баню. «Кирилл!» — крикнул я. «Слева!» Тот резко обернулся, но выпрыгнувший из жижи слизневый червь уже вцепился челюстями в его левую ягодицу. «А, тварь!» — огласил воплем окрестности неудачливый часовой, крутясь вокруг себя и пытаясь освободиться от хватки хитиновых челюстей. Антон бросил свою еду прямо в траву, схватил меч и в два прыжка оказался рядом с пострадавшим от собственной невнимательности. Одним взмахом клинка он отрубил червю голову с небольшим куском тела. Живучая тварь, несмотря ни на что, продолжала жевать ягодицу орущему парню. Ударом кинжала у основания головы Антон оборвал жизнь монстра. Молодец, знает, куда бить, там у них нервный центр. Хорошо быть начитанным. Кирилл продолжал подвывать и пытаться снять с себя голову мертвого червя, но у него ничего не получалось. Я поднялся со своего места и пошел к нему. Остальные смотрели на все это, как на цирковое представление. Осталось только раздать попкорн и сладкую вату. Я попросил Антона, чтобы тот просто придержал Кирилла. Пытался освободить его на ходу, бесполезно. После пары неудачных попыток, подранок резко дергался, стоило мне прикоснуться, мы уложили его на траву, и в удержании тела в неподвижности участвовали трое неравнодушных. Мне, наконец, удалось отделить острием кинжала от головы червя одну челюсть, и тогда уже получилось убрать ее совсем. Судя по картине в ране, червь успел влить туда своего яда по максимуму, и уже начиналась ведьмина гангрена. Чтобы очистить зияющую кровоточащую рану от яда и негативной энергии, мне пришлось потратить немало усилий. На полное заживление раны меня уже не хватит, сколько ни старайся. И все же я напрягся как мог и приступил к заживлению. Пришлось остановиться, когда закружилась голова, и перед глазами черные круги стали толкаться зелеными. Открыв глаза, я осмотрел рану. Она стала намного меньше, но до полного заживления пока далеко. Процедуру надо повторить, но сил уже нет. «Давай наложим ему повязку, и пусть пока топает так», — сказал Стас, глядя на рану через плечо. «Ты и так ему уже жизнь спас». «Вы что, хотите сказать, что я пойду дальше с дыркой в заднице?» Чуть ли не перейдя на визг, воскликнул Кирилл. Аж голова заболела. «Если тебе что-то не нравится, в следующий раз дадим червям тебя доесть», — хмыкнул Стас. «Так что пойдешь дальше с дыркой, как миленький. И не забудь поблагодарить Антона и Ваню, которые спасли тебя от верной гибели, горе часовой». У меня был с собой минимальный набор медикаментов, который взял на всякий случай. Наложил на раненую ягодицу неудачливого охотника повязку, и отряд выдвинулся в обратный путь, которого оставалось еще немало. Для себя я решил, что на следующем привале, если он будет, я залечу рану окончательно. Если придется еще кого-то спасать, то Кирилл так и пойдет дальше с дыркой в ягодице.